Глава 13. К Михаилу Михайловичу Маслову приехала жена, Ольга Степановна. Из Калинина до Красноярска поездом, по Енисею пароходом, затем попутными лодками вверх по Ангаре через Шевера и Пороги. И все это ради 3 дней свидания с мужем. Приятная женщина. С неторопливыми движениями, приветливым взглядом. 7 лет они не виделись. У них 2 детей. Где, когда, при каких обстоятельствах поженились? Он бывший офицер, она бухгалтер. Глядя на нее, Саша вдруг отчетливо и ясно увидел Михаила Михайловича молодым, красивым, увидел рядом с ним Ольгу Степановну, юную, полную надежды и радости. Их стройные фигуры, лица, озаренные счастьем, и также отчетливо и ясно до мельчайших подробностей увидел их истинную жизнь, спрессованную в 7 страшных лет. Ольга Степановна приехала утром с почтой, а вечером Михаил Михайлович пригласил всех на преферанс. Это удивило Сашу. Казалось, что эти 3 дня Михаил Михайлович и Ольга Степановна пробудут вдвоем. Конечно, новый человек здесь, особенно с волей событий, но все же 100 лет не видались, и, может быть, еще 100 же не увидится, а он зовет на преферанс. Еще больше поразился Саша раздражительности, с какой Михаил Михайлович разговаривал с женой. Это была даже не его обычная желчность, а нарочитая, подчеркнутая грубость. Холодные глаза становились бешеными. Она не играла, сидела рядом с мужем, заглядывала в его карты, молчала, но было видно, что умеет играть. И только раз после того, как Михаил Михайлович сыграл неудачно, сказала: «Лучше было бы играть бескозырную». Михаил Михайлович дернулся: «Попрошу не подсказывать! Я сам знаю, как играть!» «Я не подсказываю, партия кончена», — ответила она, кротко улыбаясь, прощая мужа и призывая всех извинить этот исковерканный жизнью характер. Всем стало неудобно. Петр Кузьмич крякнул, Всеволод Сергеевич перевел разговор на другое, и только Саша, закипая гневом, но сдерживая себя, встал и попросил расписать пульку. Вместе с Сашей ушел и Всеволод Сергеевич. По дороге Саша ему сказал: «Маслов скотина. Женщина ради него проделала такой путь, верна ему, а он с ней так разговаривает». «Да, она самоотверженная женщина», — согласился Всеволод Сергеевич и со своей двусмысленной улыбкой добавил: «Но верна ли она ему, мы не знаем». «У блудливой свекрови невестка всегда». «Это про меня?» — ухмыльнулся Всеволод Сергеевич. — Про вас. — Вы меня плохо знаете, — возразил Всеволод Сергеевич. — Я высоко ценю поступок Ольги Степановны, но подумайте о ее жизни там, в Калинине. Молодая, красивая, одинокая. Гадости вы говорите. — Вы романтик, Саша, — беззлобно возразил Всеволод Сергеевич. — За это я вас, впрочем, и люблю. В вашей наивности что-то от бескорыстия тех первых. Ольга Степановна, безусловно, женщина жертвенного склада, а это высший тип женщины. Но не забывайте, она мать 2 детей. Она должна работать, а наш работодатель не жалует контриков, их жен и их детей. Вот и задумаешься, дорогой Саша. Особенно, когда дети хотят есть, причем, заметьте, не раз в день, а 3. Вы еще, дорогой мой, не знаете истинной жизни, все еще витаете в облаках. «Есть вещи, — сказал Саша, — на которые нельзя идти ни при каких обстоятельствах. И у вас нет оснований утверждать, что Ольга Степановна чем-то поступилась». «Я не утверждаю этого. Но возможность допускаю, и для этого у вас нет оснований. Мы знаем одно: Маслова она не бросила, не отреклась от него, не вышла за другого. проделала такой путь, чтобы увидеть его, а он ее обхамил. — Да, — согласился Всеволод Сергеевич. Он вел себя как человек невоспитанный. Я и пытаюсь понять, почему. — Чего тут понимать? — усмехнулся Саша. — Хам, и все тут. — Вы говорите, будто наши условия заставляют женщину быть аморальной. Но позвольте, какие условия вынуждают Маслова быть хамом? Не валите все на советскую власть, она здесь ни при чем. Маслов пользуется слабостью своей жены. Она слабее его, как слаб любой деликатный человек перед хамом и грубияном. — Я вам удивляюсь, Саша, — сказал Всеволод Сергеевич. — Вы сохранили несвойственные вашему поколению понятия. Не потому ли и попали сюда? Вы всегда были таким или стали таким здесь? — Во мне нет ничего отличного от моих товарищей, — возразил Саша. — Просто вы нас не знаете. Ленин тоже не отрицал вечных истин. Он сам на них вырос. Его слова об особой классовой нравственности были вызваны требованиями момента революции. Это война, а война жестока. Но в своей сути наши идеи человечны и гуманны. То, что для Ленина было временным, вызванным жестокой необходимостью, Сталин возвел в постоянное, вечное, возвел в догму. О Сталине вы не говорили? Я не слышал. Снова засмеялся Всеволод Сергеевич. «Что же касается Маслова, боюсь, вы многое упрощаете. Жизнь сложна и не вмещается ни в какие схемы, особенно жизнь таких людей, как Маслов. При всем вашем благородстве, Саша, у вас есть одна слабинка. Из осколков своей веры вы пытаетесь слепить другой сосуд, но не получится». Осколки соединяются только в своей прежней форме. Или вернетесь к своей вере, или отвергнете ее навсегда. Возле дома Всеволода Сергеевича они распрощались. Саша увидел огонек в окне. Зида ждала его. Он спустился к реке. Оттуда обычно поднимался к ее дому. Но не хотелось идти. Любовь приносит радость, скрашивает жизнь. Но если нет жизни, никакая любовь ее не скрасит. Ладно, посидит на берегу. Потом, может быть, пойдет. Он часто сиживал теперь на берегу, в лодке, глядя на реку, на проложенную луной серебряную дорожку на воде. То, что Зида предлагает ему, не выход. Она довольствуется малым, это ее достоинство. Но почему живет она в этой глуши? Кто она такая? Забилась в дальний угол, скрывается от кого-то или от чего-то. И хочет, чтобы он тоже, как таракан, забился в угол. Нет, тараканьей жизнью он жить не намерен. Тараканом его не сделают. Он услышал шаги. Неужели Зида? Луна редко пробивала сквозь низко висящие облака. Саша едва различал фигуры шедших по берегу людей, и только когда они прошли совсем близко, узнал Маслова и Ольгу Степанну. Они не видели Сашу и остановились за развешанными на кольях сетями. — Ольга, умоляю, выслушай меня. Саша не знал, как ему быть, не поднялся сразу. Думал, Масловы пройдут дальше, но они остановились невдалеке, и уже неудобно обнаруживать, что он слышит их разговор. — Пойми меня, умоляю, — продолжал Михаил Михайлович, — иначе поступить я не могу. Оставь меня, вычеркни из жизни, отрекись ради детей, ради себя. Выходи замуж, смени фамилию себе, детям, избавься от моего имени. Зачем вам гибнуть со мной? Я ночами не сплю, думаю о тебе, о детях. Тебя выгонят с работы, вышлют. Избавь меня от этих мук. Мне недолго осталось, но я хочу умереть спокойно. Должен знать, что ты и дети в безопасности. Боже, Боже, как ты можешь это говорить? Я все могу говорить. Я вне жизни. Зачем ты приехала? Как это ты там объяснишь? Я тебе дам письменное согласие на развод. Ты скажешь, что ехала только за ним. Для развода с осужденным оно не требуется, но ты не знала, думала, нужно, поехала. Не я тебя мучаю, а ты меня, — сказала Ольга Степановна. Пойдем, мне холодно. Наконец пришли письма из дома. И, как правильно предсказал Всеволод Сергеевич, сразу пачка. 8 штук. Мама писала их каждый день, и все на Богучаны. Саша разложил письма по обозначенным на конвертах датам отправки и в таком порядке прочитал. О себе мама почти не писала. Все у меня хорошо, работаю, на работе тоже все хорошо. Об отце не писал и вовсе. Значит, совсем забросил мать. Ничего о Марке. Наверное, не приезжал в Москву, не писала о Нине и других Сашиных друзьях, значит, не заходит. Упоминала о сестрах. У них тоже все хорошо. Главное в письмах — это ее вопросы. Как ты себя чувствуешь, как устроился, как питаешься? Что нужно, пиши обязательно, не стесняйся, мы все тебе достанем, все пришлем. И было ясно, что мама живет только мыслями о нем, своей тоской и страданием. Но мама выстояла и сломилась, живет ради него, и он обязан жить ради нее. Пока жив он, будет жива она. И мама не одинока. В каждом письме упоминает Варю. «Мы ходили к тебе вместе с Варей». Это означало, что по тюрьмам. Они его искали вместе. Когда мы с Варей стояли в очередях, Саша понимал, в каких очередях они стояли. Все товарищи его покинули. И только Варя, маленькая Варя, не оставила его мать. Саша вспоминал ее тонкое прозрачное лицо, малайские глаза, волосы, аккуратной челкой, свисающие на крутой лоб, взгляд, каким красивые 15-летние девочки смущают мальчиков, голые коленки, на которых она в школе писала шпаргалки. Маленькая женщина, грациозная, изящная. Вспоминал, как стояла она в воротах с такими же, как она, подростками, в темном пальто с небрежно приподнятым воротником. Вспоминал, как радовалась тому, что сидит в арбатском подвальчике. Вспоминал, как танцевал с ней. Где б не скитался я цветущую весной, мне снился дивный сон, что ты была со мной. И как она прижималась к нему, пуская в ход свои незамысловатые обольщения. Варя одна не бросила его мать. Была рядом с ней в самые тяжелые дни. Именно такой человек, стойкий и бесстрашный, нужен маме. Кто послал ей эту опору? Нежность к этой мужественной девочке пронзила Сашу, а он читал ей нотации, смотрел на нее глазами Нины, до чего же узок был его взгляд тогда. В его подъезде жила старуха Травкина с младшей дочерью. Старшая была на Соловках, не то эсерка, не то меньшевичка. С Травкинами никто не знался. Старуха молча пересекала двор, худая, прямая, в черном пальто и черной старомодной шляпе, и младшая дочь ее тоже молча проходила по двору. В ее живых глазах было что-то жалкое и искательное. Но в ответных взглядах она встречала равнодушие или злорадство. И Саша смотрел на нее неприязненно. Семья врагов. Под такими же взглядами проходит теперь по двору его мама, мать врага. Но она не одинока. У нее есть Варя. Она делит с ней невзгоды, облегчает ее страдания. Почта приходила каждую неделю. Саша приносил домой письма, иногда посылку, обшитую белой холстиной, меченую коричневыми сургучными лепешками, приносил бандероли, туго затянутые оберточной бумагой с желтыми полосами засохшего клея. На бандеролях четким чертежным шрифтом писала, конечно, Варя. Там было выведено Канский округ, Кежемский район, деревня Мозговая. Таков же был адрес и на письмах. Саша поправлял мать не Мозговая, а Мозгова, но она продолжала писать так, как считала правильнее. Растягивая удовольствие, Саша просматривал письма, перелистывал газеты, прочитывал наиболее интересное, откладывал, вскрывал посылку. Печенье, конфеты, какао, сушеные или консервированные фрукты. Все это стоит больших денег. Саша запрещал матери присылать продукты. Но она посылала. Когда все было просмотрено, и Саша представлял, какое получит удовольствие, начиналось само удовольствие, праздник, которого он ожидал неделю. Снова, теперь уже медленно и внимательно, он перечитывал письма. Мама писала каждый день, с продолжениями, помечая даты и нумеруя письма, не все доходили. В каждом письме был привет от Вари. Только привет. Сама она ему не писала. Почему? Он тоже передавал ей приветы, а однажды в письме к маме приписал: «Милая Варя, спасибо тебе за все». Может быть, после этого напишет. Прочитав письма, Саша принимался за газеты, растягивая это удовольствие дня на два, а если были и журналы, то и на всю неделю. Газеты были читанные, не пахли свежей типографской краской, как пахли они в Москве ранним утром в киоске на углу Арбата и Плотникова переулка. Иногда не хватало газеты за какое-нибудь число, Саша подавлял в себе досаду: на маму нельзя обижаться, она делает для него все. Его досада от нетерпимости, в которой он вырос. Мамина рассеянность напоминает дом, детство. Это дороже недостающей газеты. На Арбате прекращено трамвайное движение, улица заасфальтирована. Саша с трудом представлял себе Арбат без трамвая. На Арбатской площади воздвигнута станция метро. Хотелось бы увидеть ее своими глазами. Шел второй год пятилетки. Сходили с конвейера автомобили и тракторы. Домны выдавали чугун, мартен и сталь. Люди показывали образцы трудового энтузиазма. И рядом бесчисленные судебные процессы, усиление репрессивных органов, установлено наказание за побег за границу, расстрел, а семье бежавшего 10 лет заключения. Они отвечали за преступление, которого не совершали. Все это для утверждения власти одного человека. Этот человек — символ новой жизни, символ всего, во что народ верит, за что борется, ради чего страдает. Значит, все, что делается его именем, справедливо. Пришло письмо от отца. «Извини, что долго не писал, не мог добиться твоего адреса». Обычный намек на мамину бестолковость. Точного адреса сына и то не могла сообщить. Он не допускал мысли, что мама не знает, где находится Саша. Воспринимал это как попытку отдалить его от сына. Один из бесчисленных упреков, которые Саша слышал с тех пор, как помнил себя. Отец писал, что понимает степень несчастья, обрушившегося на Сашу, но Саша молод, все у него впереди, все образуется, не надо падать духом. какие бы отношения ни сложились в их семье, а такими они сложились не по его вине, он ему не только отец, но истинный и верный друг. Саша должен это знать. Саша отложил письмо. Его охватило тягостное чувство, которое он всегда испытывал, сталкиваясь с отцом. Сашиной жизнью он не интересовался никогда. Его заботила только одна жизнь, своя. И если он переживает несчастье, обрушившееся на Сашу, то только потому, что оно внесло в его жизнь неудобство, нарушило привычный порядок. А порядок был сущностью и философией его жизни. В детстве он приходил в Сашину комнату, зажигал свет, будил Сашу, переворачивал на правый бок. Спать на левом боку вредно. С детства надо приучаться спать правильно. Перебирал на столе Сашины книги и тетради, складывал их аккуратной стопкой. Всему должно быть свое место, и надо все готовить с вечера. Утром человек торопится на работу, и ко всему этому тоже надо приучаться с детства. Саша хотел спать, чтобы не затягивать отцовского пребывания в комнате. Он не возражал, да и возражать было бесполезно. Отец плохо слышал, переспрашивал, раздражался, был уверен, что Саша нарочно говорит тихо. Порядок, порядок, порядок. Он соблюдал его сам и требовал того же от других. Дома, на улице, на службе. Негодующий. Раздраженный и агрессивный педант. Борьба с потерями на производстве была главной темой его рационализаторской и изобретательской деятельности. Залог успешного производства, он был технолог-пищевик, чистота. Она же чистота — залог здоровья физического, здоровья нравственного, залог порядочности и долголетия. Неряха не может быть порядочным человеком. Порядок, чистота, гигиена. Фрукты, как и овощи, надо мыть в нескольких водах, затем очищать от кожуры, хотя в ней и есть полезные питательные вещества. Кожуру с яблока он снимал медленно, тонким-тонким слоем. Ел тоже медленно, сосредоточенно, тщательно пережевывал пищу, съедал все до крошки и маленького Сашу, заставлял все съедать до крошки. Ничто не должно пропадать. Ничего не должно оставаться на тарелке.